Глава шестая. Изгиб повторить той актрисы. Март 1994 года. Ника полгода живет в Ялте с бабушкой. Она влюблена в Константина Постникова и потому не уезжает в Москву. Хотя, по словам Алексея Косульникова, неоднократно покупала туда билеты. Но каждый раз сдавала в последний момент. Изящная такая игра с самой собой. Она это понимает, хотя порой и боится в этом себе признаться. Косульников той весной появился в Ялте не случайно. По словам Карповой, она от имени Ники написала письмо в «Комсомольскую правду», в котором сетовала, что ее некогда автора этой газеты совсем забыли. В ответ на письмо приехал корреспондент, рассказала Людмила Владимировна. «Молодой, лет 30, симпатичный мужчина, которого мы пригласили домой. Он остановился в гостинице «Крым». Вскоре Ника призналась мне, что журналист ей нравится, и пошла к нему в номер. У них завязался роман. Москвич провел в Ялте 2 недели. Костя каким-то образом узнал о Никином увлечении и явился в гостиницу «Крым» с ножом, но, к счастью, в номере их не застал. Они были в ресторане. Эта версия Карповой, аналогично другим, была ее выдумкой. Вот что рассказал Постников. Косульников приехал к Нике, чтобы взять у нее интервью. Они сидели у меня в баре, а потом пропали. Я действительно разозлился. Не знаю, где они провели ночь, в гостинице или нет. На следующий день Ника объявилась, а Косульников улетел в Москву, после чего напечатал о ней хорошую статью. Из рассказа Косульникова, в те годы корреспондента новой ежедневной газеты. Это были не письмо и не звонок в редакцию. У нас работал собственный корреспондент в Крыму, Володя Андронаки, а я очень любил ездить в Крым весной и каждый раз подгадывал, чтобы в это время года быть там. Я позвонил ему и сказал: «Вова, я хочу в Крым дня на 2-3. Придумай мне что-нибудь». Он позвонил буквально в тот же день или на завтра и сказал: «Ты просил Крым? Вот тебе Крым, пожалуйста. Нику Турбину помнишь?» «Помню». «Так она вот здесь». Я удивился. «Она еще жива?» Потому что о ней реально лет 6-7 ничего слышно не было. А Володя прочитал о ней в местной газете и достал номер ее телефона. Меня в Ялту никто не вызывал. Сначала Ника старалась произвести впечатление на Косульникова и вела себя подобающим образом. «А я», — вспоминает Косульников, «хотя к тому моменту был парнем довольно тертым, но с какой стороны не подходил к Нике, упирался в стенку. Вообще пробиться не мог. Так продолжалось часа полтора. А потом у нее что-то щелкнуло в мозгах, и она перешла исключительно на мат. Сказал, что ей надоело выебываться, и дальше будет говорить все как есть. И действительно, начала так говорить. Я подозреваю, что она просто другой модус включила. Примечание. Модус, от латинского модус – мера, способ, образ, вид. Конец примечания. Мы дружили до самой ее гибели, и могу сказать, что примерно в этом модусе она пребывала все время, особенно если выпивала, что происходило, в общем-то, регулярно. А потом мы пошли гулять. Зашли в бар к Косте, выпили, и, собственно, все, что написано в моей статье, По сути, рассказано было ею в достаточно расслабленном состоянии. К чему вся эта история? Уж точно не для того, чтобы поведать читателю, как влюбленная Ника бездельничала в Ялте, отвлекаясь от романа с Постниковым на очередное увлечение. Суть в ином. При встрече с Косульниковым Ника сказала, что хочет заниматься чем-то более содержательным, чем поэзия. «Не в плане денег, разумеется», — заметила она, «а в плане занятия для головы и рук. Я вот, например, могу быть актрисой. Не сказать, чтобы мне это так сильно нравилось, что я брежу этой идеей. Однако знаю, это я могу. Вот думаю, сейчас вернуться, что ли, в Москву и поступить снова учиться на что-то актерское». Но это были пока что мысли вслух. Потом, спустя время, вспоминает Косульников, и Ника, и Майя говорили, что когда вышла моя статья, Ника решила, что жизнь еще не кончилась, что я правильно написал, и ей нельзя ставить на себе крест, а надо вернуться в Москву и попытаться начать какую-то новую прекрасную жизнь, которая, может, уже началась. Так и произошло до известного предела. Брак Майи и Егорова продолжительным быть не мог. «Кому Майя была нужна?» — сокрушалась Карпова, невольно повторяя слова Ника Норкина. «Постоянные рвоты, запах изо рта, выскакивающие зубы, странное поведение. Она была инвалидом. В Москве она погибала и все чаще уезжала с Машенькой в Ялту, используя любую возможность вернуться под мое крыло. Олегу все осточертело. Мало того, что он женился на женщине старше себя, так еще и больной. Майю он не любил никогда и был обворожен Никушей. Майя же хотела, чтобы у нее был муж, который терпел бы ее заскоки и чудачества», — рассказывает Лера Загудаева. Олег с Никой бесконечно скандалили. Я удивилась, что Маша родилась. Через год у Майи с Олегом контакта не было. Как-то я увидела их в храме. Они стояли рядом. Майка по виду была такая одинокая, совершенно ненужная Олегу. Я поняла, что она мучается. Дальше события развивались стремительно. «Однажды, — рассказала Карпова, — Егоров позвонил из Москвы Майе и сказал, что завтра приезжает в Ялту, чтобы с ней развестись. Олег оформил развод буквально за неделю. После этого Майка слегла на 2 месяца. Ника Норкин ежедневно приходил из Дома творчества, просиживая часами возле нее. По свидетельству Леры Загудаевой, он даже покупал Майе вино, чтобы она легче перенесла депрессию. Насколько все же благороден был Ника Норкин, если для поддержания дочери, с которой давно не общался, приходил в оставленный им из-за конфликтов с ней дом? Вот что писала Ника об этих событиях в дневниковых записках. «Когда поднимется луна, войдет в свои права. Приду в тот дом, где я жила, людей жалея. Олег стихи читал, а мама плакала и уходила. Возможно, разлюбил ее, уму и сердцу не прикажешь. Машутка родилась, Олег оставил Машеньку и маму. Развод. По телефону я развожусь с тобой, женюсь. Дела давно прошедших дней, и мы опять на бабушкины плечи. Бог с ним, с Олегом. Мы пережили, пережили». Не кажется ли вам, уважаемые читатели, что эта записка Ники повторяет приведенные выше слова Карповой, будто она сделала сама такую заметку? Вспомните, такое же совпадение было в записке Ники и рассказе Карповой о Постникове, Подтверждение сказанному вы встретите еще не раз. Из воспоминаний Карповой. Несмотря на развод, Олег Майке помогал материально. Я ему благодарна и тепло к нему отношусь. Он личность. Я счастлива, что Олег и Маша общаются и говорят на одном языке. Это было сказано в 2013 году. Спустя 2 года Анна Годик подтвердила, что инициатором развода был Егоров, а относительно причины его сказала. Он просто нашел себе женщину, которая оказалась богата, которой не надо помогать и которая поможет ему. Она жила в Америке. В Москве у нее тоже было состояние. Егоров все время искал опору, чтобы идти дальше. Я подумал, а не повторилась ли эта история с Торбиным? Майя его, как и Егорова, не любила. В первом случае она мечтала о ребенке, во втором – о Москве. В первом случае ей нужен был для ребенка законный отец, во втором – жилье и прописка в столице. Для этого в обоих случаях она вышла замуж. В обоих случаях родила дочерей, в обоих случаях брак был недолгим и, очевидно, по одним и тем же причинам. Причем в обоих случаях инициаторами развода были мужья Майи, хотя мне преподносилось так, что брак с Торбиным был расторгнут по ее инициативе. На самом деле, Торбин ушел сам, как и Егоров. Единственное, но существенное отличие между двумя замужествами Майи состояло в том, что она от старшей дочери скрыла, кто ее отец. Да и младшая дочь увидела своего отца уже будучи взрослой. И то благодаря Нике, а не Майе, чьи поступки Карпова сначала поощряла, а потом раскаивалась в этом. «Очень жалко, — сказала мне она, — что у нас дома не было мужчины. Ника бы слушалась, она была мягкой, податливой, если б у нее был отец или дед. Были и отец, и дед, но отца выставили, а деда выжили из дома». В другой раз Карпова сказала: «Плохо, что рядом с Никой не было мужчины, который воспитывал бы ее, даже отлупил, если нужно». Майке не надо было оставлять Нику одну в Москве с Олегом, который к тому же пил как извозчик. Представь себе, он кроме квартиры ничего не имел. Хорошо играл в карты и выигрывал. А ведь незадолго до этого все было иначе. «Однажды Олег, — вспоминает Бурыкин, — вытянул Майю в лес. Я впервые увидел их счастливыми. Они целый день ходили по лесу, и Майя сказала: „Есть на свете счастье“. Тогда они жили душа в душу. Их отношения в то время — любовь. Это была полноценная семья, в которой Олег брал на себя роль отца и нес ее как мог». Бурыкину вторит Васильченко: «При мне было минимум 1 лето, когда Майя и Олег были вместе. Они ладили. Я не помню ссор. Ну и уж, конечно, не бывает так, что люди заключают брак, не первый в своей жизни, без любви. Любовь была. И даже после их разрыва с Олегом Майя рассказывала о том времени очень по-доброму. Когда я спросил Миронова о причине разрыва Майи с Егоровым, он сказал: „Ты был в той квартире? Если был, то видел порубленные двери в ванную и туалет, выбитое между ними окно. Майя хотела повеситься, и Олег рубил двери топором. Он, может быть, на почве алкоголя, а со стороны Майи это скорее была демонстрация. По мнению Васильченко, пристрастие к питью у Егорова было, цитирую, «скорее дополнительным раздражителем или поводом для обвинений со стороны Майи, чем реальной причиной разрыва с ней. Причина, вероятно, была иной, а алкоголь стал удобной для всех маскировкой, простой и всеми понимаемой официальной причиной», окончательно проясняет картину Евгения Филатова. «Да», — не задумываясь, ответила она на вопрос, была ли у Майи с Егоровым любовь. «Со стороны Олега, по крайней мере, очень яркая и страстная, разрушительная для него самого. Со стороны Майи, не знаю, не могу сказать. Я далека от мысли, что это был брак по расчету. И потом, я знаю Олега. Он умнейший и талантливый поэт. В него, безусловно, можно было влюбиться. Но он любил Майю сильнее, скажем так. С высоты своих опыта и возраста он понял, что должен уйти от нее, чтобы спасти себя. С Майей у него не было шансов бросить пить». В 2004 году в Москве вышел роман Олега Егорова «Девятый чин». Эту книгу, впоследствии попавшую ко мне, он надписал только Карповой. «Людмиле от Олега. Спасибо за Машу. Я вас помню». 6 сентября 2004 года. Егоров. Майи, которая тогда еще была жива, для него не существовало. «Когда я сообщила Олегу о смерти Майи, — вспоминала Карпова, — я никогда не слышала у него такого счастливого и радостного тона. Он очень жестокий человек и вместе с тем мягкий, помогал нам, присылал деньги. А Майя мне при каждой встрече говорила, что Егоров не присылает деньги вообще. И, будучи человеком доверчивым, я поддерживал их материально, о чем ничуть не жалею». По словам Миронова, у Ники были проявления неприязни по отношению к Майе из-за ее романа с Егоровым, причем именно тогда, когда Майя уже жила в Москве. Было какое-то недопонимание, но Ника старалась вообще не говорить на эту тему. Да оно и понятно. Это был первый и далеко не последний, в чем читатели убедятся, случай близости Майи и Ники с одним и тем же мужчиной. Егоров в этом плане — первая ласточка. Немыслимо представить, какие смешанные чувства испытывали в мини-гареме Егорова его жена и падчерица. Вряд ли он над этим задумывался, будучи в выигрышном положении по сравнению с ними. А вот Ника задумывалась, что подтверждает такое ее четверостишие. Олегу Егорову. «Вам одиночество к лицу, но полустоптанных страницах, как правда ищет нож к лжецу, так ты отпугиваешь лица». Так просто и точно она дала отповедь отчиму, причем вначале обратилась к нему на «вы», а в конце на «ты». Я не знал, что, передавая мне эти строки для включения в Никину книгу «Чтобы не забыть», Майя и Карпова сняли посвящение, очевидно, чтобы не злить Егорова, надеясь на его будущую помощь Маше. Нашел я это посвящение среди стихов Ники, прилагаемых к статье Алексея Косульникова «Дни Турбиной». Под ним дата 1994 год. В 1994 году Ника поступает в Московский государственный университет культуры, именуемый в народе попросту «Кулек». Точнее, не поступает, а ее устраивает туда Алена Исанна Галич, ставшая впоследствии педагогом и близкой подругой Ники. рассказывает Алена Галич. Мое знакомство с Никой началось с того, что ко мне моя знакомая Аня Годик привела свою подругу с дочкой, которыми оказались Майя и Ника. В то время у нас впервые набирали режиссерско-актерский курс. Девочка была высокая, смышленая. Мы как-то очень быстро нашли общий язык. Я не знала, кто она. Потом Аня с Майей вышли, и мы с Никой разговорились. Она оказалась безумно интересная. С ней можно было говорить о театре и литературе. В общем, я сказала: «Будем поступать», и попросила ее что-нибудь прочитать, потому что сдавать надо было прозу, стихотворение и басню. С прозой проблем не было. Она читала «Бабий грех» Бабеля. «А стихи?» — спросила я. Она так смотрит и говорит: «Ну, стихи я свои буду читать». Актеры читают совсем по-другому. А она читала, как поэт. Даже рукой ритм отбивала. Я спрашиваю: «Ты что ли писала эти стихи?» «Да, я». И тут же добавила: «Ну, по улицам слона водили. Это была Ника Турбина». Я говорю: «Забудь. Ты пишешь сейчас?» «Иногда». «Ну, давай заниматься тем, чем ты хочешь». Басни Ника не любила, и я пообещала подобрать ей легкую басню. В конце концов, мы вместе нашли басню Агнивцева. Примечание. Агнивцев, 1888-1932 годы, русский поэт, драматург. Конец примечания. Потом сели писать режиссерскую экспликацию. Писали с увлечением, взахлеб. Экспликация называлась «Феерия XX века». Действие должно было происходить на территории Кремля, на нескольких площадках. Замысливалось документальное кино от начала до конца XX века. Конечно, я волновалась, как Ника представит нашу гениальную работу. Когда мы пришли в аудиторию, там уже один мальчик давал пояснение к своей экспликации. Он замечательно все делал, а я наблюдала за Никой. У нее было такое потрясение на лице, такой неописуемый восторг. Бездарные люди так не воспринимают чужой успех. И потом, на курсе, она всегда очень радовалась за других. После того, как наша экспликация успешно прошла, возник вопрос, сама ли Ника писала. Все посмотрели на меня и хором сказали: «Ну ты ж не режиссер, ты написать не могла». А дальше началось... Следующий экзамен был история, потом сочинение. Пришла Майя и сказала: «Алена, Ника сочинение не напишет». «То есть как это не напишет? Она замечательно владеет словом». А Майя говорит: «Дело в том, что у нее такая скоропись, которую никто не разберет». И дала мне ее тетрадки. Я схватилась за голову. Думаю, все, это конец. Так было и во ВГИКе, где Ника была вольнослушательницей, потому что не написала сочинение. Я спрашиваю: «Что делать? У тебя есть все ее регалии?» Она отвечает: «Есть газеты, книга, еще что-то». А в этот момент уже идут экзамены. Первая история, и все абитуриенты стоят возле основного здания университета. Ника стоит там же, а я в это время бегу к нашему ректору, Леониду Павловичу Богданову. Замечательный был человек. Прибегаю и говорю: «Вот такая ситуация. У меня девочка, у нее есть такие-то премии, даже та, которую получила Ахматова». Он на меня смотрит с удивлением и говорит: «Алена Александровна, почему вы ко мне раньше не пришли? Мы бы ее сразу зачислили без экзаменов. Такие дети имеют право на зачисление. Сейчас же заберите девочку, чтобы ее никто не видел, и чтобы она ничего больше не сдавала. Я бегу к Нике, а она обсуждает билеты по истории. «Иди сюда», — говорю ей. «Мне надо что-то тебе сказать». Она испуганно подходит. «Чего ты?» Я говорю: «Сейчас тихонечко садишься в автобус, едешь ко мне домой, сидишь и ждешь меня». «А как мне сдавать?» «Никак, я тебе потом все объясню». На этом эпопея с поступлением закончилась. Привожу приказ номер 712 по Московскому государственному университету культуры, датированный 4 августа 1994 года. Учитывая ходатайство кафедры режиссуры театрализованных представлений и решение приемной комиссии университета, протокол номер 2 от 25 июля 1994 года, зачислить на первый курс специализации режиссура театрализованных представлений целевым набором без вступительных экзаменов абитуриентку Турбину Нику Георгиевну. Основание – решение приемной комиссии от 25 июля 1994 года, протокол номер 2, ректор университета Богданов.